Глава 7. Деньги и мир. Наш мир материален. Он всегда был таким. Он не стал материальным вдруг или недавно. Многие столетия и даже тысячелетия деньги в мире играли посредническую роль. До того, как появились деньги, мир тоже был материален. Ибо материальность — всего лишь признак мира, не больше и не меньше. Роль денег изначально могли выполнять другие нужные предметы. А еще раньше товарный обмен был прямым, пусть и без непосредственного участия денег. Мы помним слова героя мультфильма «Простоквашино», чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Деньги как посредник используются людьми давным-давно. В этой главе я не буду рассказывать о современном устройстве материального мира и экономической сфере, о глобализации и интеграции банковской структуры как посредника, влияющего и определяющего отношения между деньгами. Я буду говорить о естественности всего материального, о естественности денег в том числе. Я знаю, что есть люди, задумывающиеся о смыслах и явно недовольствующиеся просто констатацией факта наличия мира материального. Ибо есть еще и духовный мир. Многие кризисы смысла начинаются словно бы с необходимости выбора между духовным миром и материальным, пресловутое «быть или иметь». Примечание. Концепция «иметь» или «быть» как двух противоположных способов существования принадлежит немецкому психоаналитику и философу Эриху Фромму. Конец примечания. Как будто бы кто-то запретил быть и иметь одновременно. А потому я к вам с хорошей новостью. Можно и быть, и иметь одновременно, без всяких внутренних конфликтов, противоречий и вызванных этим кризисов. Быть и иметь. Берт Хеллингер сказал, что духовный мир находится внутри материального. Мне симпатична эта идея о встроенности одного в другое, а не исключения либо-либо. В мире много идей, призванных оправдать те или иные состояния, описать их, найти им обоснование. Эти идеи нужны, чтобы опереться на них в трудные времена. Например, идея о том, что художник должен быть голодным или, нежели хорошо, не стоит и начинать. Есть люди, которым это подходит и даже помогает, словно бы разрешение, индульгенция, отпущение грехов и оправдание той жизни, в которой они находятся здесь и сейчас. Но жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Духовный и материальный мир существуют два в одном, и все зависит лишь от вашего фокуса внимания и внутреннего креатива. Быть и иметь одновременно. Быть и иметь. Мы живем в мире, где монастыри тоже ведут хозяйственную деятельность, оплачивают электроэнергию и находятся на самоокупаемости. Мы живем в мире, где для того, чтобы стать послушником монастыря или отречься от земного, нужно для начала купить билет за деньги, чтобы туда приехать. Вам нужно есть и пить, вам нужно носить одежду. Вы не можете отрицать, что это стоит денег. Какой бы ни была одежда и под какую молитву вы не совершали бы прием пищи, все это находится и учитывается как материальное. Это не хорошо и не плохо, нужно просто перестать все время вертеть головой с вынужденностью выбрать что-то одно. Так было всегда. И поиск духовности и отвержение мирской жизни, правила социума не отрицают материальности мира. Чтобы что-нибудь приобрести, будь то тарелка риса, билет в высокогорный монастырь, ряса или одеяние паломника, вам нужно это купить. купить за деньги. Это хорошо, ибо это ясность и минимальные правила игры. А как известно, если ты знаешь правила, значит, можно и выиграть. Если правил не знаешь, то выигрыш недоступен ни в какой из игр. Надежда на авось, везение и удачу очень свойственна людям, отрицающим ответственность и усилия. Это такие ждуны подарков и решений вопроса, которые должны появиться сами по себе извне. Мир материален, а это значит, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Что-то купить, что-то продать. Это может быть как ненужное, так и нужное. Материальное или эмоциональное, или физическое. Это могут быть ваши компетенции, способности, идеи, интеллект. В материальном мире важно жить по материальным законам. А если вы их отрицаете, просто решив, что не нужно платить за квартиру, воду, газ, электроэнергию, не нужно работать, созидать, то у вас будут проблемы. Они возникнут не потому, что вас кто-то не любит или вам не повезло, а потому, что вы нарушаете правила материального мира. Ни больше, ни меньше. Во все времена были и будут люди, которые пытались отринуть правила. Наверное, перелистав всю историю человечества, мы обнаружим удачные примеры того, как человек выжил в лесу. Но их немного, ибо большинству требовалось купить гвозди для постройки дома, одеяло, чтобы укрываться, и даже если они планировали питаться тем, что дарует им лес, цивилизация давно интегрировалась в жизнь человека, интегрировав человека в себя. Когда мы пытаемся исключить материальность мира, важно задать себе вопрос, чего именно мы пытаемся избежать. В психологии все процессы можно свести к двум вопросам. Что я хочу получить и чего я хочу избежать? Чего конкретно? Спросите себя об этом, когда у вас есть затруднения, когда что-то не выходит по-вашему. Что хочу получить на самом деле или от чего хочу избавиться, чего быть не должно. Решение всегда там, где вы соглашаетесь с правилами. Только в сказке нам греют душу слова «по моему велению, по моему хотению». Реализация желания одного сделает непременно что-то с другими. Если ваше желание исполнится, это отразится на других. Об этом стоит периодически думать. Как изменится ваша жизнь, когда вы получите желаемое? Вероятно, вы обнаружите, что вы не получаете желаемого, поскольку последующие за этим изменения вас совершенно не устраивают и, быть может, даже пугают. Материальный мир вынуждает нас мыслить определенным образом. Он приглашает нас созидать материальное, хотеть материальное, иметь материальное, быть озадаченным материально. Мы так и делаем. Но мы помним, что духовное никто не отменял. И тогда мы наполняем духовным наш материальный мир, делаем его ярче, полнее, многообразнее, более осмысленным и прекрасным. Искусство, музыка, вера, образование, поиски истины, книги, знания, наука, любовь, семья, Бог. Материальный мир всем этим наполнен. Это не висит где-то в небесах отдельно от нас. Духовный мир окружает нас, ибо мы созидаем его каждый день. Пусть художники не будут голодными и пишут свои картины. У них будут деньги на холсты, кисти и краски. Пусть у скрипачей будут скрипки, а у композиторов нотная бумага. Пусть будет все, что нужно. Пусть будет все материальное, которое обеспечит духовное необходимым топливом, чтобы духовное продолжалось и не иссякало во веки вечные.